Глава 18. Дорогой дневник, наша авантюра выгорела. Сатоши поплыл прямо на глазах. На щеках появился румянец, глаза подозрительно заблестели и затуманились, ноздри выдавали изменившееся дыхание, пьян, но после такого адреналинового душа весь алкоголь из его крови должен был улетучиться. В моем мозгу возникла версия. «Многоуважаемый господин Сатоши, а вы никакие такие...» Я выразительно покрутила рукой шарики-фонарики. «Заклинания сейчас ко мне не применяли?» Слишком уж стремительно его расколбасило. В глазах Радонца резко прояснилось. Он расправил плечи и что-то выкрикнул на своем языке. Минуту спустя дверь распахнулась, и в проеме показался мой недавний пациент. Маг дал распоряжение по-радонски. «Я позову вас, Полья, позже!» и указал мне на выход. Я с грустью посмотрела на зернышки, оставшиеся в тарелке. Взять еду для Лео мне, разумеется, никто не позволит. Не после того, как я отвергла предложение, от которого невозможно отказаться. Пришлось последовать за Громилой. Когда я была уже в дверях, Сатоши зашипел и захлопал. Я обернулась. Биг Босс тушил на себе огонь. Нектар в его пиале весело мерцал язычками пламени. Да, кажется, кто-то решил проверить гипотезу. И она подтвердилась с ущербом для репутации и уроном для гардероба. Громила благоразумно оборачиваться не стал. Вот что значит навыки выживания в экстремальном окружении. Дверь за нами захлопнулась, конвоир подождал, пока я его догоню, и пошел рядом. Главное, что руки мне не стали связывать. Это было даже важнее, чем захватить еду для Лео. Я шла, уткнувшись взглядом в пол, и решала сложную задачу. По дороге в темницу, а я не сомневалась, что меня ведут туда, комнату с зеркалом и без люстры мы уже миновали, нужно было, во-первых, незаметно вытащить кинжал, во-вторых, не засветить его в пути, в-третьих, каким-то образом передать Леонарду. Размышления мои были грубо прерваны. Сопровождающий дернул меня к стене, чтобы уступить проход паре, босому оборванцу и вооруженному надзирателю. Рабочий нес на плечах две корзины, связанные веревкой. Бедняга еле двигался от усталости и, вероятно, недоедания, а мы с Громилой занимали слишком много места. Корзина столкнулась с воином, и из нее что-то вывалилось на пол. Мой головорез замахнулся на работягу одновременно с его конвоиром. Я наклонилась и быстро подняла несколько светло-желтых осколочков, на которые раскрошился упавший кусок. «Видите, ничего страшного не случилось». Я сложила рассыпанное обратно в корзину и улыбнулась. Радонцы застыли, явно не имея инструкций на такой случай. Надзиратель влепил подопечному подзатыльник и распахнул ближайшую дверь. Я успела заметить на столах ступки и пестики, прежде чем мой сопровождающий толкнул меня вперед. Это, кстати, идея. Мы дошли до двери в подвал. Как я и ожидала, прислужник Сатоши снял со стены факел и жестом велел мне идти вперед. Я спустилась на пару ступенек, встала как вкопанная и застыла. И получила ожидаемый тычок в спину. Это был самый рискованный пункт плана, потому что осторожно упасть на темной винтовой лестнице — тот еще трюк для сильных духом каскадеров. Но выбора не было. Я пролетела вперед, ударилась плечом о стену, и тут типа подвернула ногу. «И-и-и!» — зашипела я, правдоподобие ради, свернулась в позу эмбриона и быстро вынула кинжал из сапога. Спрятала его под рукав острием вверх и тут же прижала второй рукой, будто держась за локоть. Это был второй шаткий момент плана, но если бы я несла кинжал в руке, даже в темноте шансов это заметить было больше. А если бы убрала за пазуху, сунув под пояс, как потом его быстренько и незаметно достать? В общем, я надеялась обмануть тюремщика таким нехитрым фокусом. «С вами все хорошо?» — встревоженно кинулся он ко мне. «Ну еще бы, вряд ли Сатоши погладит его по головке, если тот укокошит ценную пленницу». «О!» — простонала я умирающим лебедем. «Да, да, в порядке, не троньте, я сама». Он трогать и не спешил. Я все же кандидатка в таинственные нэдзё. Криво, косо, слегка прихрамывая, я поплелась по стеночке вниз. И тут началась третья сложность. «Поля, что с тобой?» Лео не оплошал. Он стоял у решетки. Я бросилась к нему и быстро сунула в руки оружие. Головорез что-то гневно гаркнул по-радонски, схватил меня за шкирку и швырнул в пустую камеру. Но мне уже было все равно. Миссия выполнена. Дальше у меня роль второго плана. Бормоча под нос что-то непечатное, Громила закрыл дверь и, гремя ключами, утопал по лестнице, унося с собою свет. Но теперь почему-то темнота меня не пугала. В сравнении с радонским психопатом она оказалась не такой страшной. «Что случилось на лестнице?» — заговорил Лео. «Ничего не случилось, я сама». «Куда тебя водили?» «Распивать горячительные напитки с Сатоши». «Какая-то ты не очень разгоряченная», — буркнул Леонарду. «Сильно орал. Он тебя не тронул?» «А, нет. Он пытался меня соблазнить. Магически». Скрежет металла, а металл прекратился. «Поля, он тебе что-то сделал?» В голосе Лео слышалась искренняя тревога и забота обо мне. «Он передумал. Лео, ты только не обижайся, но мне нужно знать ответ на один вопрос. Полина, ты попала сюда по моей вине. Если у тебя появится возможность выжить, ты обязана ею воспользоваться. Все остальное не имеет значения. Не стоит мучиться моральными дилеммами, если ты сейчас о них». Лео чеканил слова, как монетный завод. «Я не об этом. Подожди, не перебивай. На самом деле мы нормально поговорили. Он, конечно, психопат нездоровый, но держал себя в руках. Это я его тронула. Ну, руки коснулась, просто успокоить хотела. Он так испугался, когда о новом оружии проговорился. О каком оружии? Не знаю. Просто случайно проговорился, что они отливают из железа новое оружие. А когда понял, что сказал, то весь аж побелел. Думаю, сейчас как кони дви, а в смысле откинется. Так ему и надо, ублюдку». «Лео, ну о чем ты говоришь? И я такая рядом с ним, тепленьким, сижу довольная. Радонцы и так считают меня какой-то надзё, местной ведьмой, которую слушаются шуникеры. Так называется змея, которую мы выпустили на свободу. Ты», — уточнил Леонарду нежно. «Ладно, я выпустила. И что, я после этого сразу ведьма? Я же нечаянно». «Допустим. Что там с этим гнусным Сатошей стало?» «Ничего. Я просто коснулась пальцами его руки. А он от меня как дернется, будто на него самосвал, телегу навоза вывалили. А потом спрашивает у меня, ты, говорит, жива еще?» «Так», — в голосе Лео послышались предупреждающие нотки. «Ты его коснулась или нет?» «Все же заревновал? А ведь только что, не смотри на меня, делай все для своего выживания». «Я же сказала, просто успокоить его хотела». «Да это не важно. Полина, у радонцев есть такие особые люди, неприкасаемые, физически. То есть никто не может их коснуться и остаться в живых. Проклятие такое? Наверное. Как это реализовано, понятия не имею. Говорил же, у нас о Радонии известно очень мало. Обмениваемся крохами, кто что узнал. С союзниками по дипломатическим каналам. Император делает неприкасаемыми, выполняющих особые поручения, чтобы ничто и никто не отвлекал их от миссии. Ты сейчас тонко намекаешь, что красавчик Сатоши черт знает, сколько не ведал женской ласки. Понятно, с чего его вдруг так повело. Нет, я хочу сказать, что твоя ценность для него гораздо выше, чем ты можешь представить. Слушай, ты прав, вдруг дошло до меня. В смысле неприкасаемых. Сатоши говорил, что император отправил его сюда с суперважной миссией, связанной с тем самым новейшим оружием. Вдалеке скрипнула дверь, и наше увлекательное обсуждение прервалось. В темноте слышались тяжелые неровные шаги. Сильный стук, слабый стук, сильный, слабый. Когда в коридоре появился свет от факела, моя догадка подтвердилась. Это шел пациент-головорез. Он что-то гаркнул на своем. «Он говорит, что господин наместник желает тебя видеть, Поля», — перевел Леонарду. «Вообще-то он прекрасно понимает и говорит по-нашему». Сдала я Громилу и в ужасе вцепилась руками в замок. Будто это могло отсрочить мой повторный визит к его начальству. Очевидно, Сатоши сделал выводы. Не знаю, какие, но вряд ли они меня порадуют. Радонец никак не отреагировал на рассекречивание. Ключ со скрипом вошел в скважину, со скрипом провернулся потом еще раз и еще. Щелчка не последовало. «Замок сломался», — догадалась я. Лео хохотнул. Бугай прорычал что-то в потолок. «Мальчик на побегушках господина наместника не очень вежливо отзывается о твоих родителях и намекает на интимные связи с ними и прочими надзё», — перевел Лео. Радонец что-то рыкнул в его сторону через плечо. «А сейчас он говорит, что оторвет мне голову, но он обманывает. На самом деле ничего такого ему сделать не позволят. Я слишком ценный пленник и значу намного больше, чем он, преданный, но бесправный слуга». Тактика верховного мага Ледении дала плоды. Радонец рванул к камере Лео, швырнув на пол факел, и я поняла, что последует дальше. «Не убивай его!» — успела я крикнуть. Громила на секунду обернулся ко мне, видимо, посчитав, что я обращаюсь к нему. «Многие знания, многие печали. Не знал бы нашего языка, не получил бы от Лео кулаком в висок. Почему ты хотела, чтобы я оставил его в живых?» Леонардо нащупывал через решетку связку с ключами. «Я что, зря его лечила? Он жив?» «Жив, жив». Судя по звону, усилия мага увенчались успехом. Теперь он пытался попасть в замочную скважину своего замка. «Хотя я не одобряю твою привычку спасать всех подряд». Замок издал долгожданный щелк. Лео с трудом протиснулся в узкую щель. Тело Радонца мешало открыть решетку полностью. «Отойди от двери», — велел маг, подойдя к моей камере. Я отбежала. Факел, вяло горящий на полу, не позволял видеть лицо моего спутника, но по сгустившей тишине было понятно, он сосредоточен. Металл замка начал краснеть и засветился. Лео дернул дверь на себя. «Бежим!» Вблизи он выглядел уставшим и измотанным. Почти сутки без воды и еды. Пара глотков с моих рук не в счет. «А ты сможешь?» Я провела рукой по его плечу. «Впрочем, глупый вопрос. Нам не нужно запереть этого. Надежнее было бы добить». Лео сунул мне в руку факел, а за вторую потянул к выходу. «Это не имеет смысла. Сатоши сообразит, что что-то не так, раньше, чем этот идиот придет в себя». Мы дошли до лестницы. Наверху я потушу факел. К сожалению, мне потребовалось слишком много сил, чтобы восстановиться в оковах. Твоя затея помогла. Без прямого контакта с кожей их действие ослабло. Но потратился я почти в ноль. Тсс! Будто это я болтала. Огонь потух, потянуло едким дымом. «Делаешь, как я, молча, тихо, по возможности», — опомнившись, добавил он. «Подожди», — остановила я его и стала разуваться. «Думаешь, это поможет тебе передвигаться тише? Хорошо, давай я уберу». «Нас вычислили по вещам радонцев». Я бросила сапог вниз по лестнице. «А ступеньки-то холодные. У тебя больше ничего не осталось», — и принялась стягивать второй. «Тот самый, в котором находилась матрица самосборки кинжала. Так он был хорош, что хоть плачь. Но может, у Лео в виртуальном кармане не развоплотиться? Что-то много тебе Сатоши разболтал. У меня есть версия, что он применил ко мне не только заклинание совращения, но и заклинание правды, если такие существуют. Второй сапог полетел в темноту. Наверное, то, что находится в твоем тайнике, они учуять не могут, а вот то, что на виду... «Понял. Думаю, ты права. Тсс». Мы вышли из подземелья. Из жилого коридора пробивался тусклый, переменчивый свет факелов. Лео осторожно надавил на входную дверь. Она открылась бесшумно. Я вспомнила, что ни разу не слышала, чтобы двери в здании скрипели. Решетки в подвале не в счет. Снаружи стояла темная, почти беззвездная ночь. Небо было затянуто облаками. Факелы на каменной ограде освещали преимущественно периметр. Внутри отгороженной территории царил сумрак. Я думала, здесь, как в фэнтези, повсюду волшебные светильники, вроде того, что создавал Лео. Но если магию нельзя использовать в других целях, нежели во благо императора, то на магическом освещении, понятно, экономили. Лео бесшумно двинулся вдоль здания в сторону, противоположную сторожевым вышкам у ворот. Я, пригнувшись, последовала за ним. Там тесной кучкой располагались другие домики, поменьше. Из них слышалась радонская речь. Только одно строение стояло отдельно от всех, со стороны ворот. Возможно, там складировались нечистоты или что-то другое, не менее неприятное. Мы практически обошли большое строение кругом, когда Лео поднял руку, призывая меня к вниманию. Я вжала голову в плечи, готовясь к худшему, и молилась, чтобы его авантюра выгорела. Выгорела, в прямом смысле этого слова. Внезапно стало темно. В одно мгновение все факелы потухли, и, схватив меня за руку, Леонардо бросился к тому самому одинокому домишке возле сторожевых вышек. Он приложил руку к замку, а потом рванул на себя дверь и впихнул меня внутрь. Затем что-то швырнул за ограду и влетел следом за мной, беззвучно закрывая дверь.